Потоки ветра мы еле слышим. Не беспокойся, ведь тебя я не обижу. Одним дыханием с тобой мы дышим. Я для тебя самая лучшая малышка. Потоки ветра мы еле слышим. Не беспокойся, ведь тебя я не обижу. Одним дыханием с тобой мы дышим. Я для тебя самая лучшая малышка. Я направляю голос в эти строки. Все говорят, что модная я. Мои движения, как листья коки. Ты кайф лови, лови от меня. Делаем красиво на стиле. Радиоволны мы затмили. Впереди дороги, впереди мили. Бенджамины танцуют рядом. А я познаю тебя своим взглядом. Твои губы кусаю, люблю, понимаю. Желаю, я тебя твою. Ты и я, это торнадо. Сметай все своим водопадом. Над небом 3 метра, а в голове моей. Потоки ветра мы еле слышим. Не беспокойся, ведь тебя я не вижу. Тобой мы дышим, дышим. Я для тебя самая лучшая малышка. Потоки ветра. Потоки ветра. Потоки ветра. Мы еле слышим. Не беспокойся.